Г. Бим Пайпер, маленький пушистик, Кеннету С. Уайту, который помог маленькому пушистику найти свое место в печати. От декламатора. Посвящаю своим домашним любимцам, хорькам, Ричику и Нике. 1. Джек Хэллоуэй прищурился. Оранжевое солнце слепило ему глаза. Нагнувшись к пульту управления, изменяющему скорость пульсации генератора антигравитационного поля, он надвинул шляпу на лоб и поднял манипулятор еще на сотню футов. Некоторое время он сидел, дымя короткой трубкой, от которой пожелтели кончики его светлых усов, и смотрел вниз на красноватый песчаник, покрытый кустарником, на каменистый провал ущелья в 500 ярдах от него. Он улыбнулся, предвкушая добычу. «Это будет великолепно», — громко сказал он самому себе, как человек, долгое время находившийся в одиночестве, оторванный от общества. «Мне хочется увидеть это великолепие». Он всегда поступал так. Он мог вспомнить, по крайней мере, 1000 выстрелов из бластера, которые он произвел в прошедшие годы на разных планетах, включая также несколько термоядерных взрывов. Все они были разными и всегда чем-нибудь отличались друг от друга. Даже такие маленькие взрывы, как этот. Щелкнул переключатель. Большим пальцем Джек нащупал рукоятку разрядника и излучил радиоимпульс. Красный песчаник исчез в облаке дыма и пыли, вырвавшемся из ущелья. Облако вращалось, приобретая медный цвет, когда свет солнца падал на него. Большой манипулятор, висевший в антигравитационном поле, мягко покачнулся. Падающие осколки камней застучали по деревьям и с плеском упали в маленький ручей. Джек подождал, пока машина стабилизируется, потом плавно повел ее вниз, где в нависающей скале зияла огромная рана. Хороший выстрел, обвалилась масса песчаника, треснула жила кремня, но вокруг разбросано не слишком много. Было освобождено множество огромных плит. Протянув вперед когтистые пальцы манипуляторы, он захватил и дернул одну из плит, а затем, пользуясь нижней стороной захвата, поднял кусок плиты и опустил его на ровную площадку между скалой и ручьем. Он опустил на него другой кусок, разбил два обломка, а затем еще и еще раз, пока не переработал все, что было взорвано. Затем он сел, достал шкатулку ручной работы, отрегулировал антигравитационный подъемник и поднялся к площадке. Разбив первый кусок, он ничего в нем не нашел. Сканер дал непрерывное изображение однородной структуры. Подобрав кусок манипулятором, Джек раскачал его и сбросил в ручей. В 15 кусках он обнаружил прерывистую структуру, что могло означать, что внутри находится солнечный камень или что-то другое. Скорее всего, что-то другое. Почти 50 миллионов лет назад, когда планета, названная Заратуштрой, последние 25 лет, была молода, здесь находилось море со своей жизнью, в том числе и с существами, похожими на медуз. Эти существа после смерти опускались на морское дно, выл. Песок покрывал их и спрессовывал его все прочнее и прочнее, до тех пор, пока он не превратился в плотный кремнезем, а погребенные медузы в твердые камешки. Некоторые из них, благодаря причудливым биохимическим реакциям, сильно термофлюоресцировали. Они были похожи на драгоценные камни и светились от тепла тела, на котором их носили. На Земле или Бальдуре, Фрейне или Иштаре один единственный осколочек полированного солнечного камня стоил небольшое состояние. Даже здесь они приносят заметный доход компании Заратуштры, которая продает их тем, кто покупает. Продолжив дело и ожидая результатов, Джек достал из шкатулки небольшой вибромолот и стал осторожно оббивать камень вокруг чужеродного включения, пока в камне не появилась трещина и не открыла гладкий желтый эллипсоид в полдюйма длиной. Состояние в 1000 солей. Если это вообще чего-нибудь стоит, прокомментировал он находку. Искусный удар здесь, другой там, и из кремня вырвался желтый лучик. Подняв эллипсоид, Джек потер его между пальцами рук, одетых в перчатку. Кажется, это не то. Он потер сильнее, затем подержал камешек над горячей чашечкой своей трубки. Однако камень никак не реагировал на это. Он отбросил его. Еще одна медуза, которая не жила праведной жизнью. Позади него в кустах что-то шевельнулось и сухо зашелестело. Джек сбросил с правой руки свободную перчатку и повернулся, отставив ногу в сторону. Он увидел то, что вызвало шум. Существо в твердом панцире с ногами, 6 пар, переходившими в щупальца и с 2 парами острых челюстей. Он остановился, поднял кусок камня и с ругательством швырнул его. Еще одна проклятая, жуткая сухопутная креветка. Он ненавидел сухопутных креветок. Они были ужасными созданиями, но это, в конце концов, не было их виной. Они были опасны, они забирались в лагерь, они пытались все пробовать на вкус. Они заползали в машины, возможно, пытаясь отыскать там вкусную смазку, и причиняли вред. Они обгрызали изоляцию с проводов. Они пробирались в постели и кусались, или вернее щипались очень болезненно. Никто не любил сухопутных креветок, даже сами сухопутные креветки. Креветка увернулась от брошенного в нее камня, быстро пробежала несколько футов и повернулась, размахивая щупальцами, что казалось насмешкой. Джек потянулся к бедру, но сдержал движение. Патроны к пистолету стоили безумно дорого. Их не стоило расточать в порыве ребяческого возбуждения. Затем он подумал, что трата патронов на такую цель не является расточительством, и что он в последнее время совсем не стрелял. Нагнувшись снова, он поднял другой камень и кинул его на фут ниже и левее креветки. Как только камень вылетел из его пальцев, рука метнулась к прикладу длинноствольного автоматического пистолета. Он извлек его из кобуры и снял предохранитель прежде, чем камень упал. Как только креветка отбежала в сторону, он выстрелил с бедра. Квазирокообразная разлетелась на куски. О, выстрелы Хэллоуэя все еще попадают в цель. Было время, и не так давно, когда он считал это само собой разумеющимся. Теперь же он стал слишком стар, чтобы подтвердить это. Он большим пальцем передвинул переключатель и убрал пистолет в кобуру. Затем поднял перчатку и снова надел ее. Он никогда еще не видел такого губительного множества сухопутных креветок, как этим летом. Они в прошлые годы были вездесущими, но не было ничего подобного этому. Даже старожилы, находящиеся на Заратуштре со времен первых колонистов, не видели ничего подобного. Конечно, специалисты находили этому множество простых объяснений, но его изумляла их глупость. Может быть, слишком сухая погода как-то повлияла на их численность, или увеличилось количество их естественной пищи и уменьшилось количество врагов. Он слышал, что сухопутные креветки не имели естественных врагов, но он сомневался в этом. Кто-то же убивал их. Он видел раздавленные панцири креветок, некоторые из них находили недалеко от лагеря. Может быть, их давило какое-нибудь копытное, а затем трупы начисто обгладывали насекомые. Он спросит об этом Бена Рейнсфорда. Бен должен это знать. Полчаса спустя сканер показал ему еще один прерывистый рисунок узора. Джек отложил сканер в сторону и взял маленький вибромолот. На этот раз это был большой боб, светившийся розовым светом. Джек отделил его от породы и потер. Тот мгновенно запылал. «Ага, теперь у меня есть хоть что-то нужное». Он потер сильнее, затем нагрел боб над чашечкой своей трубки. Камень красиво засветился. «Этот потянет более чем на 1000 солей», — сказал себе Джек. К тому же великолепный цвет. Сняв перчатки, он вытащил маленький кожаный мешочек из-под рубашки и развязал шнурок, на котором он висел. В мешочке находилось 1500 камней, все светящиеся, как раскаленные угольки. Он несколько мгновений смотрел на них, затем бросил туда вновь найденный солнечный камень, сразу же затерявшийся среди остальных. Джек счастливо улыбнулся. Виктор Григо, прислушиваясь к своему собственному голосу, потирал солнечный камень на пальце ребром ладони и ждал, когда тот оживет. Он заметил нотки хвастовства в своем голосе. Неучтивый, невыразительный, его собственный голос звучал с ленты донесения. Если кто-нибудь из них заинтересуется, почему это так, они проиграют эту ленту через 6 месяцев на земле, в Йоганнесбурге. А сейчас она будет находиться среди грузов в трюме корабля, который доставит ее сквозь пространство на расстояние 500 световых лет. Она будет находиться среди слитков золота, платины и гадолиния, мехов, биохимических препаратов и бренди, духов, не поддающихся синтетической имитации, невероятно пластичной и твердой древесины, пряностей. И вместе с остальным ящиком, полным солнечных камней. Там также находились всевозможные предметы роскоши и товары, действительно заслуживающие доверия в межзвездной торговле. А он говорил в донесении о других вещах. Количество мяса степняков увеличилось на 7% по сравнению с прошлым месяцем и на 12% по сравнению с прошлым годом. И оно все еще пользуется спросом на дюжине планет, не способных производить питательные вещества, пригодные для людей. Зерно, кожа, лесоматериалы. И он добавил более 50 пунктов к обширному списку того, что Заратуштра теперь может производить в достаточных количествах. и она теперь уже почти не нуждается в импорте. Ни в рыболовных крючках, ни в пряжках, а также ни во взрывчатых веществах, ни в ракетном топливе, ни в запасных генераторах антигравитационного поля, ни в инструментах, ни в лекарствах, ни в синтетических тканях. Компания больше не нуждалась в импорте на Заратуштру. Заратуштра могла сама обеспечить и себя, и компанию. 15 лет назад, когда компания Заратуштры отправила его сюда, здесь были груды бревен и сборные хижины, рядом с импровизированным посадочным полем, почти на том же месте, где теперь стоит этот небоскреб. Сегодня Мэлори-Порт является городом с 70-тысячным населением. Всего на планете находятся около миллиона человек, и население все время увеличивается. В городе имеются сталеплавильные заводы, химические предприятия, фабрики ракетного топлива и механические мастерские. Они сами получали радиоактивные вещества из местных руд и недавно начали экспортировать некоторое количество очищенного плутония. Они даже взялись за производство защитных экранов. Голос на экране умолк. Виктор перемотал кассету, установил скорость в 60 метров в секунду и передал запись в радиоцентр. Через 20 минут копия будет на борту корабля, который этой ночью отправится к Земле. Когда он уже заканчивал, зажужжал зуммер связи. «Мистер Григо, вас вызывает доктор Келлок», — сказала ему девушка из бюро связи. Он кивнул. Руки девушки шевельнулись, и она исчезла в многоцветной вспышке. Затем экран прояснился. На нем появился глава отдела научных исследований и изысканий. Быстро взглянув на дешифратор над экраном, Виктор почувствовал теплоту, симпатию и чистосердечность и увидел слегка ироническую улыбку. «Хелло, Леонард! У вас там все нормально?» Виктор заговорил первым. Леонард Келлок требовал больше доверия, чем заслуживал, и он пытался первым обвинить кого-нибудь, прежде чем кто-нибудь успел обвинить его. «Добрый день, Виктор!» Келлок упомянул его имя в первый раз, и в голосе его промелькнуло уважение большого человека к большому человеку. «Ник Эммерт говорил вам сегодня о проекте Большой Черной Воды. Ник был генеральным резидентом Федерации. На Заратуштре он был земным представителем Федерации по всем делам. К тому же он был крупным держателем акций и привилегированным человеком в компании Заратуштры. Нет, этот проект подает какие-то надежды. Ну, я очень удивлен, Виктор. Он только что появлялся на моем экране. Он с какой-то враждебностью говорил о тесте на количество осадков в Пейдмонтской зоне на континенте Бета. Он очень обеспокоен этим». «Хорошо. Что-то могло воздействовать на количество осадков. В конце концов, мы осушили 500 000 квадратных миль болот и избавились от преобладающих западных ветров. К востоку от нас была зона сильной влажности. Что беспокоит Ника и почему он враждебен?» «Ну, Ник испуган общественным мнением на Земле. Вы знаете, чувство масс народа. Большое стремление противопоставить свое мнение какой-нибудь форме разрушительной эксплуатации. Милостивый Боже! Человек не может назвать высвобождение 500 тысяч квадратных миль земли и их заселение разрушительной эксплуатацией. Он так сказал?» «Ну нет, он не говорил этого. Конечно, нет. Но он интересовался слухами о нашем нарушении экологического равновесия, вызывающем засуху. Слухами, которые достигли земли. Есть и факты. Я специально поинтересовался сам. Он знал, что они оба обеспокоены этим. Эммерт, напуганный Федерацией колониальной службы, мог обвинить его, направляя на него огонь консервативно настроенной части населения. Келлок боялся, что его обвинят в том, что он не предвидел всех последствий, прежде чем проект был утвержден. Как руководитель проекта, он продвинулся в иерархии компании так далеко, как только мог. Теперь он находился на беговой дорожке Красной Королевы, которая как дьявол мчалась к цели. «За прошлый год выпало всего 10% осадков и 15% за позапрошлый», — говорил Келлок. «И некоторые люди, не имеющие отношения к компании, на этом добились власти и высокого положения. Они использовали межзвездные новости. Что ж, даже некоторые из моих людей обсуждают экологические стороны проекта. Вы знаете, что произойдет, когда это станет известно на Земле. Оставшиеся там фанатики получат повод и будут критиковать компанию». Это сильно задевало Леонардо. Он отождествлял себя с компанией. Она была для него более чем-то великим и могущественным, чем он сам. Она была для него словно Господь Бог. Виктор Григо отождествлял компанию с собой. Она была для него чем-то большим и могущественным, словно летательный аппарат, и он управлял им. «Леонард, маленькая критика не повредит компании», — сказал он. «Эти вопросы не повлияют на ее дивиденды. Я боюсь, вы тоже восприимчивы к критике. Во всяком случае, откуда Эмер получает эти рассказы? От наших людей? Нет, конечно нет, Виктор. Это не они. Их распространяет Рейнсфорд. Рейнсфорд? Доктор Беннет Рейнсфорд, естествоиспытатель и институт ксенобиологии. Я никогда на грош не доверял этим людям. Они всегда суют свой нос не в свое дело. И институт всегда передает их донесения колониальной службе. Я знаю, кого вы сейчас имели в виду. Невысокий парень с рыжими бакенбардами всегда выглядит так, будто он спит в одежде. Ну конечно, люди из института ксенобиологии всегда суют нос не в свое дело. И конечно они докладывают о своих открытиях правительству. Он начал терять терпение. Я не думаю, чтобы все это меняло дело, Леонард. Этот Рейнсфорд великолепно провел наблюдение за метеорологическими эффектами. Я предлагаю вашим метеорологам проверить его выводы, и если они верны, передать их своим службам вместе с другими нашими открытиями. Ник Эмерт считает Рейнсфорда тайным агентом Федерации. Это рассмешило Виктора. Конечно, на Заратуштре были тайные агенты, сотни агентов. У компании здесь были люди, наблюдающие за ними. Он знал это и считался с этим. Также поступали и крупнейшие акционеры, такие как межзвездные исследования, банковский картель, космическая линия Земля-Бальдур-Мердок. У Ника Эмерта была своя команда шпионов и провокаторов, а Федерация имеет здесь людей, наблюдавших за ними, и за Эмертом тоже. Рейнсфорд может быть агентом Федерации, скитающийся по планете натуралист. Это может быть великолепным прикрытием. Но заниматься проектом Большой Черной Воды было совершенно глупым делом. Ник Эмерт взял немного взяток и подношений, и это было плохо, потому что переотягощенная совесть может внезапно взорваться. Он так предполагает, что он может донести на нас. Мы основали компанию, и у нас есть великолепный юридический отдел, который охраняет нас от нападений. К тому же, наша хартия очень либеральна. Это необитаемая планета класса 4. Компания открыто владеет здесь всем. Мы можем делать все, что угодно, пока не нарушим один из общественных законов или Конституцию Федерации. Пока мы не сделаем этого, Нику Эмерту нечего бояться. А теперь отбросим все эти проклятые дела, Леонард. Виктор начал говорить резко, и тело, казалось, обиделся. Я знаю, вы интересуетесь неблагоприятными для нас донесениями, поступающими на Землю. И это вполне достойно похвалы, но... Через некоторое время он справился с собой. Келлок тоже казался обрадованным. Виктор выключил экран, откинулся в кресле и засмеялся. В это мгновение зуммер зажужжал снова. Когда экран включился, девушка сказала: «Мистер Генри Стенсон, мистер Григо, хорошо, соедините меня с ним». Он прекратил смеяться, прежде чем включился экран. Не очень приятная обязанность — говорить что-то с чувством. Лицо, появившееся на экране, было пожилым и худощавым. Рот был плотно сжат, а от уголков глаз расходились косые морщинки. «Здравствуйте, мистер Стенсон. Хорошо, что связались со мной. Как вы там?» «Спасибо, прекрасно. А вы?» Когда Виктор ответил ему, Стенсон продолжил: «Как двигается наш шарик? Все еще синхронно?» Виктор взглянул через помещение на самую большую ценность, которая у него была – огромный глобус Заратуштры, сделанный для него Генри Стенсоном, подвешенный в 6 футах над полом на собственном антигравитационном поле, освещенный оранжевым светом, имитирующим оранжевый свет заката Солнца, и 2 спутника, двигающихся вокруг него. Сам глобус тоже медленно вращался. Сам глобус все время движется нормально, да и с Дариусом все в порядке. Долгота к сердца на 5 секунд уходит вперед по сравнению с нормальным положением. «Это же ужасно, мистер Григо!» Стенсон был сильно обеспокоен. «Завтра я настрою его в первую очередь. Я давно должен был заглянуть к вам, чтобы проверить его, но вы же сами знаете, как это все бывает. Так много дел и так мало времени. Я немного обеспокоен, мистер Стенсон». Они немного поболтали. Затем Стенсон извинился за то, что отнял у мистера Григо так много ценного времени. Он хотел сказать, что его время, так ценимое им, было растрачено зря. Выключив экран, Григо некоторое время сидел, уставившись на него. Ему хотелось бы иметь в своей организации хоть 1000 людей, подобных Генри Стенсону. Людей с мозгами и характером Стенсона. 1000 мастеров на все руки, подобных Стенсону, и могущих создать любой прибор и инструмент. Это желание могло бы быть и более умеренным, хотя было столько жаждущих. Но был только один Генри Стенсон, как был только один Антонио Страдивари. Почему же человек, подобный ему, работал в маленькой мастерской на пограничной планете, такой как Заратуштра? Затем Виктор горделиво посмотрел на глобус. Континент Альфа медленно двигался направо. Маленькое пятнашко, изображающее Мелорепорт, сверкало оранжевым светом. Дариус, ближайшая к планете Луна, на которой космическая линия Земля-Бальдур-Мердок арендовала конечную станцию, была видна, а дальняя Луна, Ксеркс, уже уплыла из поля его зрения. Ксеркс был единственным небесным телом поблизости от Заратуштры, которое не являлось собственностью компании. У Федерации на нем была военная база. И это было единственным напоминанием, что существует нечто более великое и могущественное, чем компания. Герт ван Рибик увидел Рут Артерис, сошедшую с эскалатора, шагнувшую в сторону и теперь осматривающую коктейль-бар. Он поставил стакан с тепловатым, налитым на дюйм виски с содовой настойку, когда Рут повернулась в его сторону. Он помахал ей рукой, увидел ее оживление и помахал снова, а затем направился к ней, чтобы встретить. Она быстро поцеловала его в щеку, увернувшись, когда он хотел обнять ее, и взяла за руку. «Сначала выпьем, а потом поедим», — спросил он. «О боже, конечно да, сегодня я заслужила это». Он повел ее к одному из автоматов, выполняющих функции бармена, вставил в щель свою кредитную карточку и получил кувшинчик на 4 порции, заполненный по самое горлышко. Это был коктейль, который они всегда заказывали, когда пили вместе. Сделав это, он заметил, во что она одета. Короткая черная куртка, оранжевый шар, светло-серая юбка. Ее обычные каникулы еще не наступили. «Школьный департамент вызвал вас обратно?» – спросил он, взяв кувшинчик. «Всего лишь юношеское ухаживание». Она взяла из раковины автомата пару стаканов, а он поднял кувшинчик. 15-летний ночной налетчик. Они обнаружили в глубине помещения пустой столик. Туда почти не доносился шум, стоявший в коктейль-баре в этот час. Как только он наполнил ее стакан, она наполовину осушила его, затем закурила сигарету. «Провинциальный угол?» – спросил он. Она кивнула. «Только 25 лет прошлого со времени открытия планеты, а у нас здесь уже есть трущобы. Я прочесывала их вместе с парой полицейских всю вторую половину дня. Ей казалось, не хотелось говорить об этом. Что вы делаете сегодня?» «Рут, вы должны были попросить Дока Мейлина зайти как-нибудь к Леонарду Келлогу и попытаться ненавязчиво переубедить его. Уж не доставил ли он вам новых неприятностей?» – озабоченно спросила она. Рибик поморщился и прихлебнул свой напиток. «Меня беспокоит его характер, Рут. Пользуясь одним из выражений вашего профессионального языка, могу сказать. Леон Келлог, несомненно, твердый орешек». Он еще раз прихлебнул свой напиток и достал из пачки сигарету. «Вот», — продолжил он, прикурив. «Пару дней назад он сказал мне, что получил сведения об этой напасти, сухопутных креветках, обитающих на Бете. Он предложил мне возглавить проект и выяснить, что и как. Ну и что?» Я провел исследование, связался и переговорил с двумя людьми, затем написал рапорт и отправил его ему. Затем я дернул за спусковой крючок. Мне необходима пара недель, чтобы выбрать из этого что-нибудь реальное. Что вы рассказали ему? Факты. Сдерживающим фактором размножения креветок является погода. Их яйца созревают в почве, а весной молодые, еще незрелые креветки выползают наверх. Если там идет дождь, большинство из них тонет в своих норах или сразу же после выхода из них. Прошлая весна была самой сухой за все это столетие на континенте Берта, и большинство креветок уцелело. А так как они могут размножаться и партеногенезом, все их самки отложили яйца, и количество их снова увеличилось, как годовые кольца на деревьях. Эта весна была еще суше, так что теперь сухопутные креветки буквально заполнили всю центральную часть континента Берта. И я не знаю, что с ними можно поделать. Хорошо. Так он думал, что вам это известно? Я не знаю, о чем он думал. Вы психолог, так вот и попытайтесь представить себе это. Я отправил ему рапорт вчера утром. Он, казалось, был вполне удовлетворенным. Сегодня в полдень он послал за мной и сказал мне, что сделано еще не все возможное. Он пытался утверждать, что количество осадков на континенте Бета в норме. Это глупо. Я отослал его к метеорологам и климатологам. Оттуда я и получил эту информацию. Он выразил недовольство тем, что служебные новости доходили до него в последнюю очередь. Я ответил, что дал ему все имеющиеся у меня сведения. Он сказал, что просто не может употребить их. Ему нужны были другие объяснения. Если им не нравятся факты, то не информируйте их. А если им нужны иные факты, придумайте их для них, сказала она. Это типичное отклонение от реальности. Не психоз и даже не психоневроз. И уж, конечно, не здравомыслие. Она уже допила первую порцию и сейчас медленно потягивала вторую. Знаете, это довольно интересно. У него есть какая-нибудь теория, которая может конкурировать с вашей?» «Нет, это мне известно. У меня сложилось впечатление, что он не хочет при всех обсуждать вопрос об осадках на континенте Бетта». «Странно. В последнее время на континенте Бетта не происходило ничего особенного». «Нет, мне ничего не известно», — ответил он. «Конечно, осушение болот явилось причиной сухой погоды. В прошлом году и в этом. Но я не вижу». Его собственный стакан был пуст, и когда он наклонил над ним кувшинчик, из него вытекло всего несколько капель. Он посмотрел на кувшинчик, выжидая. «Как вы думаете, не стоит ли нам перед обедом повторить коктейль?» — спросил он.